рядом. Слышны множество слов. А это имя летит под купола облаков. А это имя летит под купола облаков. Имя, ее как голос, как голос неба, как голос ада, как голос сердца. Простое слово, как будто хлеба, кричит все тело во тьме вселенской. Мы вдали сам сапога, как солнце тлеют века, как фреска имя ее окрасила облака, как фреска имя ее окрасила облака. Как голос неба, как голос ада, как голос сердца. Имя, простое слово, как будто хлеба, кричит все тело в этой вселенской. Как голос неба, как голос... хлеба кричит сам тело в этой вселенской.